Возражений к герою прошлых войн не возникло, и флот Альянса смог подойти к архипелагу под покровом туманов. Правда, рядом с островами весь туман благополучно рассеялся, как по заказу врагов. Маги Кирин Тора, оказывающие поддержку флотам со всевозрастающим шоком, стали докладывать о том, что элементали отказываются подчиняться магам и, похоже, работают на врага. Жуткая новость просто отказывалась укладываться в голове у командиров и их подчиненных. Если даже элементали перешли на сторону врагов, то есть ли у них, простых смертных, хоть капля шанса? Этот вопрос сам по себе оказывал на боевой дух солдат и моряков Альянса разлагающие воздействие, подобно тому, как кислота плавит живую материю и опаляет древесину и металл. Но самый шок ждал флот Альянса впереди. Над архипелагом висели в воздухе огромные дирижабли, летали странные вертолеты и проносились высоко в облаках железные птицы. А едва только приближение к культерасу сил Альянса было замечено, как над флотом Альянса стали кружить на недосягаемой для стрел и заклинаний высоте другие огромные птицы из металла, сверкая на брюхе странными лапами. Что это? Артас стоял на палубе линкора рядом с утером и в шоке рассматривал такие знакомые пейзажи, изменившиеся до неузнаваемости. Береговые укрепления превратились в руины. Башни магов, как и свидетельствовали близнецы, представляли собой просто груды щебня. И в телескопы гномов было прекрасно видно, как над островом реют красные флаги со звездой. Стало понятно, что культерас пал. Этого не может быть. Всеобщий выдох изумления застыл на лицах шокированных людей, коротышек, гномов и эльфов. Картина происходящего была им непонятна. Баралус не должен был пасть, но пал. Какое жуткое колдовство или запретные силы помогли демонопоклонникам разрушить бастионы и сокрушить огромный гарнизон. Заходим во внутренние воды материка. Никому не стрелять без команды, если только вас самих не атакуют культисты. Верховный паладин внимательнейшим образом изучал береговые линии, пытаясь найти подсказки. Культисты медленно окружали их огромный флот, но нападать не спешили. На берегах островов тут и там виднелась та самая жуткая техника противника, похожая на морских крабов. Были замечены и вертолеты, перевозящие словно стрекозы добычу тяжелые танки. Если к этим монстрам из металла вообще можно было применить такое обозначение, а не сразу обозвать их крепостями на гусеницах. Как можно воевать с такой чудовищной силой? Принц Кельтас, солнечный скиталец, находился под наибольшим впечатлением от применения такой жуткой мощи, сокрушившей острова Культераса. Если мы не хотим, чтобы наши собственные королевства превратились в подобные руины, то придется воевать. Я даже не могу сказать примерно, какая нужна промышленная мощь, чтобы создать хоть один из этих жутких железных кораблей. Мурадин Бронзобород был среди присутствующих самым осведомленным в технике, так что словам коротышки поверили сразу и безоговорочно. Чего только стоит один флагман Лордерана, который строили 10 лет после войны с орками. В этот момент один из паладинов Штормвинда указал своим молотом на горизонт и закричал, что один из вертолетов культистов приближается к флагману флота Альянса. Очень скоро летающая машина оказалась в пределах досягаемости пушек магии и даже стрел. С небес полился громкий голос, говорящий на общелюдском. Лидерам флота Альянса предлагается проследовать в Баралус на переговоры. От лица генсека СССР, вождя всех вождей и хана всех ханов Михаила Власова, мы обещаем лидерам Альянса неприкосновенность, если вы согласитесь на переговоры. Леди Джайна Праудмур и Танбран Бронзобород надеются услышать ваш положительный ответ. Они живы, как и все мирное население оккупированного нами Культераса. 2 часами позже в Баралусе. Для лидеров Альянса предложение переговоров и новость о том, что пленники живы, стало тяжелым ударом. Почему культисты не тронули мирное население и сохранили жизнь пленным? Некоторые полагали, что это одна громадная ловушка. Однако, Артас Минитил и Мурадин Бронзобород настояли на том, чтобы переговоры состоялись, хотя принц Кельтас и возражал им. Утер внял словам своего ученика и его друга Дварфа. Да и эльфы пускай сами крутятся как хотят, а Лордеран от технических поставок из Космодана сильно зависит. Линкор «Меч Света», сильнейший корабль Лордерана, входил в гавань Баралуса с большой осторожностью. Однако никто на них не спешил нападать, а только показали причал, к которому можно пристать. Лидеры Альянса внимательно следили за тем, как портовые работники Культераса под надзором воинов врага проводят причальные процедуры. К удивлению всех представителей Альянса, полагающих, что они столкнутся с демонами, враги оказались такими же людьми, только более худыми и жилистыми, чем обитатели Азерота. Рогов, хвостов, копыт и прочих лишних конечностей у них не было, и это заставило паладинов шокированно переглянуться. Встретил их никто иной, как Иван Громов вместе с ротой своих ветеранов. Красноармейцы смотрели на лидеров альянса весьма красноречивыми взглядами, но не позволяли себе ничего лишнего. Такие глаза паладины видели у выживших жителей деревень, которые не успели защитить. В них читались непередаваемые презрения и гнев. Враждующие стороны представились и направились пешком во дворец, чтобы приступить к мирным переговорам. Путь их пролегал через город, где недавно прошли уличные бои. Генсек специально приказал организовать эту прогулку, чтобы лидеры альянса увидели и почувствовали разницу. А сами лидеры шли по Баралусу и испытывали культурный шок. «Утер, скажи мне, что мои глаза меня не обманывают. Артас, я то же самое могу у тебя спросить. Мы шли культистов убивать, а не переговоры вести с людьми. Надо сказать, что их действия по отношению к мирным жителям вызывают у меня уважение. Правда, вот гоблины». Мурадин верно заметил про гоблинов, которые при поддержке чужаков раздавали мирным жителям города продовольствие, бесплатно. Мир, наверное, перевернулся или как, но оливки трудились над восстановлением города наравне с пришельцами, желтокожими троллями и аграми. Один из агров-магов на одной из площадей лечил пленных солдат княжества. Другие агры таскали камни и ремонтировали разбитые дороги. Тут и там стояла техника пришельцев и сами пришельцы, мирно общающиеся с местным населением. Картина мира попросту не желала складываться в головах светочей цивилизации. Лидеры альянса пытались обнаружить скверну в пришельцах, но не чувствовали ничего, кроме присутствия рядом с ними элементалей. Природные духи ластились к технике пришельцев словно котята к маме-кошке. Ничего похожего на скверну попросту не наблюдалось в окрестностях, только грубая и примитивная вуду-троллей, занимающихся уборкой улиц с помощью магии и шаманизма агров, лечащих людей. Мастер Антонидас все сильнее бледнел, наблюдая окружающую обстановку. Да, урок доброты и существенный удар по боевому духу лидеры альянса испытали на себе во всей красе. Помогать мирным жителям вражеского государства во время неоконченной войны, лечить раненых пленников и смотреть на этот мир так отмороженные культисты не могли просто по определению. Вся война теперь казалась лидерам альянса чудовищной ошибкой. Утер в данный момент просто кипел от негодования, как паровой движок, пошедший в разнос. Ему захотелось в приватной обстановке Высокого Совета задать вопрос архимагам Кирентора, поднявшим панику и буквально натравившим культирас на пришельцев. «Добрый день, полагаю, нам есть что обсудить». Загадочный генсек, вождь вождей и ханов Михаил Власов, оказался не сидящим на золотом троне, как подспудно ожидали некоторые лидеры альянса, а одетый в дорогой костюм странного покроя мужчиной на обычном стуле за одной половиной стола. Позади него под конвоем находились Бжайна и Брен, правда, сами на себя не похожие, потому что их головы покрывал едва видимый ежик волос. Вот так и начались мирные переговоры между СССР и Альянсом Света. Примечание к части. К сожалению, невозможно изложить на бумаге все боевые действия, поэтому многие битвы остались за кадром. Попытаюсь как можно скорее написать проду. Интерлюдия. Последняя ночь адмирала Праудмура. Баларус. Пав адмирала Праудмура. Праудмур сидел в своем кабинете и думал. По сути, сейчас он загнал себя в жопу. После того, как он понес чудовищные потери, он не смог напасть вновь. Он подарил врагу время для создания флота, и скорость шокирует. Гиганты, нет, левиафаны из стали крушат его могучий флот. Столько страданий пошло псу под хвост. Сколько людей обеднело, сколько погибло от голоду, сколько провокаторов было казнено. И все из-за его друзей, которые до сих пор не явились на помощь. Видите ли, но им Орда мешает. Орда, сколько в этом слове зла и боли. Адмирал с ужасом вспоминает битвы с орками. Каждый удар этих чудовищ, если не убивал, рубя на две части, то оставлял человека калекой на всю жизнь. Сколько парней тогда погибло, просто не перечесть, даже от победы счастья нет. И теперь к нему в город ломится новая Орда, которая не стесняется рушить единство народа. Сколько людей погибло сейчас, сколько деревень сожжено. Связь с островами Друствар и Холм Славы потеряна, теперь и там шарят демоны. Долина Штормов захвачена, и лишь частично есть точки, куда враг еще не совался. А в Тироготское Поморье, вроде, вот-вот ворвется враг. Но скорее всего им не придется долго воевать. Ведь их армсленды уже бороздят внутренние воды архипелага. Гори, звезда, для дочери моей, сияет ярче всех, и для отца нет ничего милей, чем твой веселый смех. Праудмур встал из-за стола и пошел к приоткрытой двери, которая скрипела от сквозняка. Идя неуверенным шагом, он шел на звук колыбели, колыбели его и его дочери, Джайны. Приоткрыв дверь, он увидел клетку. За страшными черными прутьями из искрящегося зелеными молниями металла, украшенная костями и черепами, сидела его дочь. Она глядела в сторону окна, откуда бил яркий лунный свет. Но сама Джайна была на саму себя не похожа. Ее мантия мага ободрана, руки, которые тянутся к свету луны, были покрыты ранами и ожогами, волосы скомканы и окаменели, но не из-за непонятных причин, нет, они были измазаны кровью. Вдруг девушка резко обернулась и показала свое лицо. Все так же прекрасное лицо дочери было измазано кровью, особенно в полости рта, глаза расширены от страха, но при этом в них читалось отчаяние и готовность сломаться перед своими мучителями. «Отец!» В настрадавшемся голосе читалось удивление и даже намеки на надежду. «Джайна! Прости меня! Слишком поздно!» И клетку охватил зеленый огонь, а из клетки шли крики. После чего адмирал проснулся. «Это сон! Ох, что я натворил!» И только сейчас Дайлин понял, что он забыл. Он забыл, что Джайна не инструмент, а дочь. Он так сильно углубился в борьбу за свободу своего княжества, что забыл о том, что он человек. И когда все так резко изменилось, когда его дочь пошла в Даларан, или раньше, когда Джайна проявила свой магический дар, «Мне любая буря нипочем, и я либо верну тебя, либо отомщу». Тем временем на подводной лодке «Акула им», товарища В.Н. Рамзанова, группа из 10 человек сидели друг напротив друга, сверля взглядом стены. Каждый из них был одет в особые плащи, подаренные их новыми союзниками. Якобы ночью этот плащ сделает своего носителя невидимым. Конечно, никто из ликвидаторов в это особо не верил, но если что, то советская смекалка и опыт их преподавателя им в помощь. Задача данной команды – ликвидировать правящую верхушку морского государства под названием Культирас. В данный момент самые лучшие солдаты СССР готовы решить задачу, для которой их и готовили в училище. Ликвидаторы – элита советской армии, в чьи прямые обязанности входит уничтожение командного состава противника. Эти парни подготовлены к такой миссии, как никто другой, ведь от них зависит судьба тысяч солдат, которые в данный момент ждут команду в атаку. Покинув субмарину и пересев на тихий катер, отряд прибыл к скалистому берегу около Беларуса. Определив свое положение на местности для контроля, ликвидаторы двинулись к городу, так как сейчас ночь, да еще комендантский час, людей на улице маловато. За исключением вездесущих патрулей стражи из солдат с огромными секирами и неудобными арбалетами. Но, к счастью, крышам домов вообще не уделялось должного внимания, так что ликвидаторы, как заправские акробаты, двигались по крышам ночного города, спящего в тревожной дреме. Князь-адмирал созвал всех глав аристократических домов Культираса на большой совет. Цель собрания проста – найти выход, как любыми способами, даже если придется продать свои души противным Лаа, или кому там молятся дикари. У них на пороге враг, уже буквально стучится в дверь. И что делать, никто не знает. Но кажется, среди знати появился план, но они быстро умолкли, видимо, он плох. Но среди всех сидящих выделялся один человек. Роберт Эшвейн, человек из одноименного дома и фракции, главный конкурент Праудмуров, крыса среди птиц. Его не волновали последние новости, он словно радовался им, точнее, он радовался последствиям. В его глазах враг не был столь значимым, он прекрасно понимал, что эти культисты даже близко не демонопоклонники. А раз они не враги всего живого, то значит, он сможет договориться об том, чтобы он руководил Культирасом, естественно, поддерживая своих новых друзей. Сколько лет унижений, слабости и нищеты. Мой род заслуживает большего, чем имеет. Герб Эшвейнов должен висеть в этом зале выше всех, а не герб Праудмуров. Первым же указом разрешу рабство и продам всех выживших Праудмуров. Какой смысл? Они не задерживаются дольше 2 дней. Каждая их победа либо мгновенна, либо поразительно быстро. Мы должны покинуть Культирас. Бросить людей. Бросить землю. Бросить, чтобы вернуть. Иначе мы все умрем на этих камнях. Ты хоть представляешь, сколько нужно кораблей, чтобы переселить население? Нам придется бросить их, иначе весь Альянс ждет такая же судьба. Разве, что мы не скажем им, с чем столкнулись, и не поделимся опытом. Да как ты смеешь? Тихо, мы должны решить проблему. Мы засунули ногу в пасть акулы, и теперь должны либо драться, либо бежать. Но я спрашиваю еще раз, есть иные планы, стратегии? Мы скоро будем окружены, и по донесениям разведки враг готовится к штурму города, так как их техника накапливается возле кричащих утесов. Простите, ваше величество, но других вариантов нет. Либо побег, либо смерть. Адмирал Дейлин Праудмур думал, что делать. И думать нужно быстро, ведь каждая лишняя секунда размышлений – это жизни сыновей и дочерей Культираса. Столько людей погибло, и адмирал задумался. Его спешка, гордыня, вера, храбрость и мнимая сила заставили его думать, что он с легкостью раздавит неразвернувшегося врага, будто он, его солдаты и его могучий флот смогут раздавить аналог Орды. Но вместо кровожадных и безумных чудовищ он столкнулся с умным до гениальности противником, и за его гордыню отвечают другие, включая его дочь. «Я предал свой народ и свою семью». Именно это была последняя мысль, которая посетила его голову. Полное радиомолчание, полная немота, высшая скрытность от чужих глаз. От края стены, до крыши крепости, до крыши замка. За большой фреской, изображающей море и тысячу кораблей, стоят люди, которые, по идеалу коммунизма, должны умереть. Эти верующие придурки уверены в своей правоте и уверены, что все должны подчиняться им. Пусть Лисый был самым старым среди всех ликвидаторов, но последнего русского императора он не знал, но он хорошо знал свою прабабушку, бабушку и маму. Прадед погиб на той непонятной войне за свою страну, а от императора, или даже просто от офицера, командовавшего полком, и письма не пришло. Решили скрыть смерть человека, чтобы не платить возмещение. Его семья много слез пролила, а он тогда, будучи мальчишкой, не понимал причины. Сколько лет белые мундиры просили умирать простых солдат за императора, а его семья осталась без кормильца. Этой наглости он не забудет. И пусть он не убивал владыку царства российского, но он отомстит монархии за горе своей семьи. Именно поэтому у него под прицелом местный буржуй. Прощайте, ваше адмиралтейшество. Увидите Николая Романова, плюньте ему в рожу от меня. Бах! Когда прозвучал выстрел, все вскочили. Все, кроме князя. Король умер, и причину смерти с легкостью можно разглядеть даже от места Эшвейна. Аккуратная круглая дырка в центре лба. Все резко стали крутить головами, но неудобные и тяжелые стулья, которые помогали задвинуть слуги, не давали возможности быстро встать и убежать. Все командование, все чиновники, все представители знати, как утки в пруду. Встать трудно, и поэтому каждую секунду умирал кто-то. Знать, по сути, сейчас со связанными руками и ногами, так что убивай не хочу. Эшвейн решил притвориться мертвым, так как он стоит спиной к окну, и есть шанс, что его не заметит. И когда упал последний генерал, а фреска была полностью разбита, можно было брать власть в руки. Но странный шарик, брошенный в комнату, заставил усомниться Эшвейна в этом. И последний из советников закрыл глаза, понимая, что ничего не успевает сделать. Внимание! Голова отрублена. Повторяю, голова отрублена. Вас понял, гильотина. В атаку. Война и мир идеологий. Пав Анатолия Волкова. Анатолий Волков всегда гордился тем, что все враги народа, которые попадались ему на пути, отправлялись на тот свет. По сути, он был ликвидатором мусора в человеческом обличии. Партия прекрасно понимала тот факт, что с такими, как их семья, надо играть честно, так что Волковы всегда четко знали, кого они идут убивать, отправляясь на боевую операцию. Строго говоря, существовал негласный кодекс стаи, которого придерживалась вся их семья. В категорию целей, попадающих под безоговорочное уничтожение, были включены те, кто, как и князь-адмирал Дейлин Праудмур, пиковал за свою царскую задницу. Поганые угнетатели не заслуживали права на помилование. Другое дело, что леди Джайна, которую он пленил, оказалась далека от идеалов своего отца и вообще была во многом за простой народ. Анатолий потратил несколько дней, изучая девушку и ее психологическую характеристику. Для профи это не было чем-то сверхсложным, просто ликвидаторы предпочитали собирать всю информацию о будущих жертвах. Строго говоря, для будущего устранения Дейлина Праудмура его дочь была ценным источником информации. Не случайно девушку то и дело псионики ставили в ситуации, когда заложенные ее родителям основы срабатывали. Правду говорят, что дети – это наше продолжение. Вот так и работал Анатолий Волков, вычисляя подробности. Анатолий, я знаю тебя давно, так что уверен, что все сработает как надо. В этот раз ты пойдешь на очень опасное задание. Удар надо нанести в самое сердце врага, что посмел уничтожить нашу деревню. Министр обороны СССР Виктор Храмов лично наставлял главу ликвидаторов перед миссией. Ну, в этом не было ничего удивительного. Как старые друзья по срочной службе в армии, они поддерживали связь на протяжении почти всех последующих лет. Так что, оказавшись в новом мире и под новым солнцем, они старались поддерживать друг друга во время редких встреч вне рабочего времени. Во времена кризиса и перед лицом неизбежности все стадии переживания крутого поворота в жизни проходят легче, если рядом есть друзья. В сущности, тот разговор нужен был больше не для самого Анатолия, который с радостью был готов скопом убивать поганых угнетателей простого народа из идейных соображений, а не потому, что это ему поручила родная партия. Уж он в плену у Альянса испытал на себе, что такое империализм свободного общества. Тот самый разговор нужен был прежде всего Виктору Храмову, который внезапно оказался целым министром обороны из простого боевого генерала, только недавно назначенного в штаб секретного города. Отдельного упоминания вполне себе заслуживало и проникновение в Баралуз за неделю перед осадой архипелага группы диверсантов-ликвидаторов. Ил-100 доставил их на самый край в глухой угол в ночное время. Еще три дня они пробирались по островам к самой крепости, и еще почти сутки они бродили в подземельях самого Баралуса по колено в дерьме. Долбанное средневековье с элементами фантастической магии и технического прогресса. Долбанные империалисты из местного альянса. Анатолий чувствовал почти волшебство, нажимая на курок и высаживая князю-адмиралу все потроха выстрелом из своей верной винтовки. Вместе с ним работало еще 10 ликвидаторов, так что практически за несколько минут весь штаб войск противника превратился в выпотрошенные трупы. В других местах его подчиненные тоже сработали на ура, так что весь цвет военной аристократии княжества Культирас был уничтожен. Сам ликвидатор был доволен отлично проведенной операцией. Простые солдаты, видя, что командовать ими больше некому, предпочитали сдаваться, когда начавшие штурм Баралуса пехотинцы им предлагали сложить оружие. Возможно, он убил сотню человек, но этим спас тысячи обманутых простых людей от смерти. Советские солдаты еще на Калимдре устали убивать беззащитных перед могуществом СССР дикарей, чья суть была испоганена породившими их дикими полубогами. Убивать еще и себе подобных людей было бы слишком. «Ну что, Чацкий, как думаешь, выйдет у нас с ними худой мир?» «Гав, вот и я думаю, что права народная мудрость». Поврал Гил. Верховный вождь Тёрды всякого ожидал от Великого океана в своем плавании на западный материк, но не того, что он наткнется на беженцев. Весьма внушительная флотилия гоблинов, во многом похожая на флотилию Орды, дрейфовала в открытых водах без определенной цели. С кораблей гоблинов дали сигнал о том, что хотят переговорить с орками, едва увидели знамя новой Орды. «Что будем делать, вождь?» Готок, командир личной охраны и единовременно помощник капитана флагманского корабля, поинтересовался у него о том, что делать с другой группой переселенцев. А в том, что это были именно вынужденные переселенцы, никто не сомневался. Трал отметил потрепанное состояние кораблей гоблинов и тот факт, что несчастные оливки едва успели собрать свои пожитки и быстро запрыгнули на все, что было под рукой. Среди гоблинских когдов и кнаров были видны плавучие магазины, оторванные с корнями плавучие причалы, катамараны ловцов жемчуга и даже простые речные лодки, спешно связанные на манер плотов. «Пусть их лидер явится ко мне». Луженый глоткой Готок передал распоряжение вождя далее по цепочке командования, а сам Тралл серьезно задумался о том, что же могло вынудить гоблинов начать переселение, и варианты были вполне очевидными. Гоблины слишком основательные ребята при всем их технологическом безумии, так что только очень могущественная сила могла согнать этих оливковых прощелык с их насиженного места на острове Кизан. «Приветствую тебя, великий вождь новой Орды!» Молодой и весьма безумного вида гоблин приветствовал Тралла не как равный равного, а как проситель своего заступника. Не такого от этой встречи ожидал Тралл, значит, положение гоблинов еще тяжелее, чем он мог себе представить. «И я тебя приветствую. Кто ты и что с вами произошло?» «Меня зовут Саргон Болт. Я последний выживший из руководства картелей гоблинов Кизана. К нам на остров пришла Красная Смерть. Сперва они захватили наши колонии на Калимдре, а теперь пришли и на нашу родину. Кизана больше нет. Все, кто сумел спастись во время погружения нашего острова под воду и уйти от лап Красной Смерти, сейчас со мной. От гордого народа остались только мы, жаблины и предатели. Трал не мог поверить своим ушам. Он, конечно, понимал, что на Калимдре их ждут опасности, но такого не мог себе и представить даже в самых кошмарных снах. Похоже, за морем их ждет война не на жизнь, а на смерть. Предатели. Гоблин дернулся, словно ему дали сильную пощечину. В глазах последнего финансиста свободных гоблинов зажегся огонь ненависти. Да, именно предатели. Среди гоблинов нашлись те, кто добровольно пошел в услужение людям Красной Смерти. Они отринули власть картелей и стали служить своим новым хозяевам. Они привели на наш остров Красную Смерть и погубили нашу родину. Будь осторожен, молодой вождь, истинного гоблина ты узнаешь вот так. Только тут Ралл заметил, что предводитель гоблинов был в глухом плаще из неизвестного материала. Под недоумевающими взглядами орков гоблин расстегнул свой пояс и скинул плащ. Вместо привычного оливкового цвета кожи саргон имел оранжевую кожу, покрытую багрово-черными полосками сосудов. Трал уже видел похожую картину у своих соплеменников, которых затронула порча скверны. Вот только для такого опытного шамана, каким является Трал, не составило труда понять, что саргон использовал не скверну. Это точно не была демоническая энергия, так как предводитель гоблинов ощущался словно бы перекоченным энергией огня. Что ты сделал с собой и своими сородичами? Все же Трал не мог сдержать свой гнев. Он знал по собственному опыту, сколь глубоки бывают корни мутаций, затрагивающих весь народ. Да чего там говорить, если он сам стал первым зеленокожим младенцем среди орков. Мы воспользовались последними запасами кизанита, чтобы изменить себя и стать совершеннее. Отчаянные времена требуют отчаянных мер. Наши предки добывали этот минерал, но никогда не делали этот шаг, ожидая черного дня для всех гоблинов. И вот этот день пришел, и мы были вынуждены поступить так, как поступили. Чего ты хочешь от Орды? Мы не приют для тех, кто думает, что может воспользоваться нашей добротой в своих целях. Мы готовы поклясться так, как скажут твои шаманы, великий вождь. Мы дадим кровавую клятву. Все. Такого шага от гоблинов Тралл точно не ожидал, потому что кровавая клятва – это равносильно тому, что гоблины, величайшие пройдохи, готовы дать нерасторжимый обет братства народу орков. Это не просто слова и красивые ритуалы, а нерасторжимый союз. Видимо, люди Красной Смерти сумели довести гоблинов до абсолютного отчаяния, раз саргон получил право говорить от имени всех выживших гоблинов такие слова. В этот момент Ралл увидел, как к нему подошел Дректар. Старый наставник печально хмурился, смотря слепыми бельмами глаз в ясное небо. И молодой вождь Орды уже не раз видел такой взгляд старика. Будет нечто интересное и опасное. Будет великая буря. Вождь, нам следует причалить на острова вон в той стороне. Волгоград. Андрей Карпов, оставшийся в столице СССР за начальника, пока ЦК партии вылетел на переговоры с Альянсом, сейчас даже не знал, то ли рвать на себе волосы, то ли просто застрелиться от таких новостей. Посланная в рейд эскадра во главе с одним единственным дредноутом натворила таких дел, что это просто не в сказке сказать, не пером описать. Капитан эскадры Фома Пересунько и сам понимал, что сделался героем анекдотов. Его и без того зазвучную фамилию склоняли на все лады, а тут случилась такая неудача, что хотелось просто застрелиться по возвращению в родной Кубрик, как порядочному офицеру. А дело было так. Ему поручили совершить разведку боем в столицу гоблинов на острове Кизан. Кто же знал, что самое большое здание в столице – это не резиденция всех гильдий и картелей гоблинского государства, как докладывали советские гоблины, а новейший экспериментальный реактор на Кизаните. От единственного залпа ракет с дредноута началась цепная реакция и ебанула со всей пролетарской ненавистью. Нет, ебанула, да так сильно, что Кизан как та Атлантида даже не за одну бедственную ночь, а за 3 часа превратился в самый огромный и единственный атолл в этом мире. И только отдельные кусочки зелени сохранились после такой катастрофы. Не такого советские моряки ожидали от этого похода. Капитан Пересунько явился в Волгоград на ковер с рапортом о произошедшем и пьяными в усмерть экипажами эскадры. Люди и прочие разумные пили без остановки, погружаясь в пучину депрессии. Ну, разбить врага в честном бою, для этого они присягу давали, но такой глобальный звездец устраивать – это перебор за 3 смертельных дозы. «Разрешите застрелиться, как честному офицеру». Фома достал табельный пистолет и приставил себе к виску. Карпов отреагировал быстрее, чем сам это понял. Тяжеленная пресс-папье улетела точно в цель, выбив из руки капитана Пересунька пистолет и заодно сломав ему кисти и запястья. Между тем, оставшийся за главного Карпов подскочил к дверям в кабинет, открыл их пинком и заорал во всю мощь. «Срочно медика и псионика сюда! И на корабли эскадры! У нас, похоже, намечаются массовые психозы!» Подойдя к офицеру, что попытался снова дотянуться до пистолета уже другой рукой, товарищ Карпов совсем не по-советски дал товарищу Пересунька по морде. Со взорванным ко всем чертям кизаном они еще успеют разобраться, а вот своих после такого откачивать придется долго и муторно. Андрей прекрасно понял, что без новейших разработок им попросту не обойтись. Психи из 16 лабораторий экспериментальной генетики недавно пообещали ему в письменной форме решить вопрос с недостатком населения. Андрей в свете последнего доклада только за голову готов был схватиться от того, чего там могли натворить безумные психопаты от науки. «Простите, товарищ Ленин, но сейчас можно». Посмотрев на портрет вождя мировой революции и мысленно взвесив все произошедшие и последствия этих событий, Андрей достал из шкафа бутылку с коньяком и налил себе 100 грамм. Хлопнув успокоительного стопарик, Андрей Карпов сдал с рук на руки прибывшей бригаде из медиков и псионика проштрафившегося капитана эскадры и сам уселся на телефоны. Требовалось срочно связаться с генсеком и обсудить ситуацию. Решения по подобным вопросам были вне его компетенции и должностных полномочий. Карпов прекрасно видел, как весь последний месяц нервы генсека превращаются в струны, на которых обстоятельства выводят не самую приятную для слуха музыку. Так что первый заместитель министра обороны прекрасно представлял, какой груз ответственности лежит на каждом. Мысленные рассуждения прервало появление его секретарши. «Товарищ Карпов, Андрей Викторович, там прибыла делегация от народа моржей, они просят у нас защиты». Словно каменное изваяние, Карпов вышел на террасу и лично увидел во дворе посольскую делегацию, напоминающую эскимосов, затем маленьким исключением, эти было похожи на антропоморфных моржей. Андрею Викторовичу захотелось как следует побиться головой о каменный парапет террасы, а заодно его мысли принялись блуждать по архивам памяти, вспоминая все те ужасные пытки, которым полубогов подвергнут советские вивисекторы. Ментальных сил хватило только на тихий шепот. Да сколько еще будет этот зоопарк продолжаться? Не мир, а бесплатный зверинец с лабораторией безумцев. Вдохнув и выдохнув глубоко, Андрей Карпов понял, что не стоит гостей заставлять долго ждать. В конечном счете у них там какая-то беда случилась. Сейчас пригласи их в тот новый зал для совещаний. Я приму их там. Затерянные острова. Подземелья морлоков. Тралл очнулся в подземельях от красноватого света плесени и лишайников, что росли на потолке этой пещеры. Грубые резные колонны и стены подземелья намекали на то, что их сделали искусственно. Рядом с собой молодой орк увидел встревоженные лица гоблина и тролля. «Где мы? О, большой брат, ты проснулся. Крепко же тебя приложили в той битве. Выбираться нам надо, однако. Вождь, Сенджина рыболюды недавно забрать, мы пытаться им помещать, но Саргон с ними один не справится, а я слишком слаб был». Тралл наконец-то пришел в себя полностью и понял, что находятся они в камере и сторожат их очень невнимательно несколько морлоков. Похоже, лягушатники совсем страх потеряли и не боятся их побега. Орк загадочно улыбнулся Саргону и троллю, которого он смутно припоминал стоящим подле Сенджина. «Тебя ведь Ракхан зовут?» «Да, большой начальник. Наша двигаться надо быстрее». Но тут всех осадил гоблин. «Далеко собрались. Осади, большой брат. Сейчас придумаем». Саргон поковырялся в карманах своего плаща и извлек на тусклый мрак подземелья какую-то закорючку. Хитро улыбнувшись, этот прохвост тигриной окраски тихо вскрыл замок на их камере и, быстро вырвавшись на свободу, переколол морлоков стражей парой кривых кинжалов. Ловкость рук и никакого мошенничества. Эти придурки рыбные не додумались нас даже оружие лишить. Ну не идиоты ли? Моя твоя одобрять. Ракхан задумчиво взвесил в руке костяные мечи лягушатников и парочку взял себе в качестве метательных снарядов. Вот только выбрались они вскоре в другую такую же пещеру, где были еще пленники. Морлоков Тралл быстро поджарил до состояния рыбного гриля цепной молнией, а Ракхан и Саргон быстро освободили пленников. «Вождь, мы видели, в какую сторону повели Сенджина. Если поспешим, то сможем их догнать». И опять Саргон вмешался в разговор, ибо как видел Тралу, гоблин явно что-то знал. «Не торопитесь, ребята, нам в ту сторону. У меня шахтерское чутье на подземелье, вот этот туннель ведет в нужную нам сторону быстрее». «Откуда ты это знаешь?» Бугай, который докладывался Тралу с подозрением, уставился на гоблина, и Саргон смутился. «Доводилось тут бывать в лихой юности, дорогие братья орки и тролли, так что я знаю, куда идти, быстрее, если я все правильно понял, что нам нужно к алтарю морской ведьмы». Саргон не стал размениваться на мелочи, а быстро взял командование в свои руки, дав наказ тому бугаю собирать других пленников по длинной дороге, а сам, прихватив Тралла и Ракхана, понесся в сторону небольшого бокового туннеля. «Куда твоя нас вести? Как тебя в такую клоаку занесло и что еще за морская ведьма?» Тралл и Ракхан на ходу засыпали Саргона вопросами. Но гоблин ответил им только когда они прибежали в небольшой зал, где, к удивлению спутников Саргона, обнаружился небольшой склад гоблинских вещей. «Надо же, ничего не пропало. Скажем так, друзья, я для картели иногда выполнял смертоубийственные поручения, и в этих пещерах бывал пару раз. А морская ведьма, это на вроде местной богини, но дамочка она жестокая, так что предлагаю поспешить. В 30 километрах от Волкограда, ущелья и мертвые деревья, вот что предстает перед случайными прохожими. Можно было бы сказать, что вид на любителя, но запах помета все портит. Повсюду лежат кости разных живых существ, от крыс-переростков до тесла-завров и кентавров. Везде валяются перья, смазанные птичьим пометом. Но местные знают, кто тут живет. Гарпии – смесь женской красоты и уродства стервятника, самые грязные животные Азерота. Из-за того, что СССР уничтожил местные поселения кентавров и свинобразов, у гарпий настал голодный год. Сейчас они практически перешли на диету из дерьма и фруктов. Они откладывали яйца, в которых нет изменения по сравнению с предыдущими поколениями. И вот разведчица рассказала об идеальном месте для переселения. Огромный город, где дома тянутся кверху, где полным-полно мяса и сильных мужчин. И хозяйка стаи сделала свой вердикт. «Когда наши дочери окрепнут, мы полетим туда. И через 3 недели, когда последний птенец дорос до состояния способного к сражению, боеготовная стая полетела туда, где есть пища и места для гнездовий». Но к ним тем временем тоже двинулись враги. Они выкатились на телегах против нескольких сотен гарпий. Это поначалу вызвало смех у гарпий, но в небе были замечены железные птицы и тролли на своих ручных зверьках. И тут пернатым разбойницам не до смеха, ведь тролли используют яды и сети, и это очень плохо для гарпий. В Птре все тряслось, бойцы ПВО и добровольцы со стороны охотников из народа песчаных троллей бились головой каждый раз, когда на дороге появлялась кочка. И это невероятно бесило пассажиров. Конечно, тролли просто были удивлены этому чуду техники, но также взывали к духам, каждый раз, когда они непроизвольно подпрыгивали. Как ни странно, но СССР нужны опытные разведчики, а так как сейчас все опытные находятся по ту сторону моря, партия обратилась к своим союзникам, и тролли помогли. И они оказались весьма полезны при выслеживании выживших конелюдов и свинорылых. Но сейчас у них добыча поинтересней. Полуголые птицы-девки, которые подозрительно часто летают к городу Волкограду на разведку. И стоило партии только отдать приказ на отправку войск к дамочкам, так сразу к ним навстречу летит пара сотен пернатых амазонок. И как оказалось, они летят не загадки отгадывать, а на охоту. Ведь крик «свежее мясо» и последующая попытка схватить красноармейца говорит о нерадужных намерениях. Бедные птички так и не поняли, из-за чего их сестра, первая атаковавшая одного из бледнокожих, стала похожа на решето. Но уничтожение одной пернатой дуры не остановило остальных продолжать атаку. Как же было больно бывшим заключенным стрелять из своих пузырька по ним. Ведь они так долго не видели женской ласки, что аж им лекарства от озабоченности давали по разнарядке. А тут прекрасные бабы в перьях летают, только зубы слишком острые.